«Мы с пустыми руками возвращались», — пояснял Гурт, сидя рядом с Прохором. «Все аулы словно метлой вымело. Только мы не дураки, все как надо оглядели. Аулы уходили в спешке, но организованно. Посуды и тяжелые в походе не брали. Только то, что в переходе пригодится и на первое время поможет». «Значит, степняки знали», — поинтересовался маг. Парень слушал вполуха и продолжал зашивать неглубокую, но очень неприятную рану на животе воина, которая косо пересекала живот и уходила на ребра. «Знали», — кивнул воин, — «как пить дать знали». «Хорошо», — кивнул темный подмастерье, — «хорошо, что рана не проникающая». «Чего?» — прокряхтел Прохор, поднимая рыжую голову. «Лежит, дурак», — рявкнул Гурт. «Тебе сказали, не шевелись». «Хорошо, что тебе брюхо насквозь не пробили, только снаружи покромсали». «Скажешь тоже», — прорычал раненый воин. «Если бы глубже было, мы с тобой бы не разговаривали». «Утешил, ничего не скажешь». «Ты язык-то попридержи», — прошипел седой десятник. «Это тебе не знахарка какая». Маг хмыкнул на замечание десятника, подел ножом нить и обрезал ее, закончив последний шов. «Сегодня лежать будешь так. Постарайся не шевелиться». Дал рекомендацию парень и достал небольшую деревянную табличку, на которой были начерчены руны. «Не целебный артефакт, но что смог», — пояснил он, прикладывая дощечку к ране вместе самого глубокого разреза. Деревяшка засветилась едва заметным зеленым свечением, и Прохор зашипел от боли. «Жгет! Жгет! Едите его через колено, да в мать по имени!» «Уткнись, говорят тебе», — прошептал Гурт. «Вы на свой счет не берите, мастер, он не со зла, от боли». «С этим все. Еще кто-то остался?» «Только молодой, Жак, но у него ран нет. Целым вышел». Маг кивнул и, спрятав остатки ниток в кожаную сумку, взял небольшой бурдюк с водой. «Дальше что было?» — поинтересовался парень, взглянув на десятника. «А дальше сотник нас обратно повел. На подходе в горах нас пернатые встретили. Наездники Чунго, сотник сказал. Только вот среди них один маг был». Гурт стиснул челюсти и хрустнул кулаком. «Они нас, как мышей, в чистом поле гонять начали. Кого магией накрыло, кого на копье взяли. Сколько было наездников?» «Четверо было, но нам на две сотни хватило с гаком. Луки, стрелы». «Сразу за них взялись», — кивнул бывалый воин. «Только толку с них. Ни одна стрела не прошла. Магией прикрывались. У Лума была одна стрела, баритонская, те, что с магией. Он ей одного в горло подстрелил. Два вдоха не сделал, как его маг заклятием пополам разрезал. А потом?» «Потом они отошли и раненого с собой забрали», — пожал плечами собеседник. «А мы дёру дали, пока не за дружка своего трепетали. Сотник через гору повел напрямки к заставе, а наш вар рогом уперся и уговаривать начал ущельями идти. Мол, неспроста тут Чунго летают. И мы по ущелью, не торопясь, за варом пошли. Эти ублюдки пернатые в него трупы скидывали, те, кто через гору пошел. Мы всех сосчитали и там же под камнями по-братски схоронили». Гурт поднял глаза на парня и с хрипотцой в горле ответил. «Отряда глубокого патруля больше нет. Только мы, семь мечей». Маг кивнул и обвел глазами хмурых воинов, которые собрались вокруг огня. «Что делать, думаете?» — спросил он, глядя на суровые лица. «Выбора немного», — подал голос вар. «Либо к заставе пробиваться, либо в империю уходить». Темный подмастерье мотнул головой и с усмешкой произнес. «Пока маг на птице летает, никуда вы не дойдете», — мотнул головой парень. «Раз он вас не добил, теперь точно добьет. Или вояк наведет, тех, что в ущелье крепость штурмуют, и засаду вам устроит». «Ущельями пойдем», — возразил десятник. «Я подмастерье, неполноценный маг», — заметил маг. «Но даже я знаю с десяток способов вас магией найти». «А чего у нас до сих пор не нашел тогда?» — вмешался лысый воин. «Неужто слабый неумеха?» «Слабый не слабый, а бил по-взрослому», — вздохнул маг. «Летел он быстрее меня и бил точнее». «Так вы с ним уже пересекались», — полувопросительно, полуутвердительно произнес Гурт. «Двоих наездников я убил, третьего ранил. В воздухе сейчас один маг. Это значит, что некогда ему нас искать. Он воздух держит и за перевалами следит», — пояснил парень. «Были бы еще наездники, нас бы уже выследили». «Так что делать-то?» — не вытерпел самый молодой парень. «Чтобы хоть куда-то идти, надо сначала мага этого на тот свет отправить», — пояснил темный. «Иначе ходу по горам толком не будет».